Правильно сказал Юра. Случись нужда, своих сдают без жалости и сомнений. Не просто так, ради развлечения и смеха, а именно в случае нужды. И думать надо о том, какая такая нужда может случиться у генерала Минаева. Уж, конечно, не ремонт автомобиля и не протечка потолка в квартире. Зачем ему нужен козырь в виде наших с вами незаконных действий? Чтобы нас с вами, дети мои, удавить. Причем удавить без звука, перекрыть нам кислород. Он обратится к своему руководству с рапортом о том, что обнаружил за собой наблюдение. За ним пустят наружников из ФСБ и выяснят, кто еще за ним ходит. То есть вас, сынки, накроют с поличным. После чего меня вызовут на мягкий ворсистый ковер и начнут иметь. И я в этой ситуации должен буду что-то им сказать, дать какие-то объяснения. Тут у меня будут два пути. Или сказать правду, понимая, что через полчаса все мои туманные подозрения, имеющиеся фактуру, станут известны Минаеву, или сказать неправду, соврать иными словами. Тогда эту неправду надо придумать, отшлифовать и нам всем троим выучить на зубок, чтобы не было ни малейших расхождений. — А правда, Виктор Алексеевич, — внезапно оживился Коля Силуянов, — пусть нас накроют, мы им дезу запустим. — А с работы вылететь не страшно? — прищурился Гордеев. — Я уж не говорю о том, что меня тоже могут выпереть под зад коленкой. Тебе меня, старика лысого и больного, не жалко? Так это ж с умом надо придумать, чтобы прицепиться никто не мог. Давайте гнуть линию, что мы разрабатываем человека в темных очках, который по приметам проходит у нас по ряду нераскрытых преступлений. Дескать, мы вообще не Минаева работаем, а этого очкарика. Очкарик вступил в контакт с неизвестным гражданином, мы за этим гражданином и потащились, как ослы за морковкой. И знать не знаем, кто он есть на самом деле. А что? «Авантюриста Николаша!» — вздохнул Юра Коротков. «Да кто ж нам поверит, что мы тупо ходим за неизвестным гражданином, уж который день, и не удосужились установить его личность? А если установили, то обязаны были доложить, что это генерал из ФСБ, и тут же получили приказ не сметь, правилами не положено. Стоп!» — поднял руку Гордеев. «Правильные вещи, говорите, мальчики. Если точно узнают, сколько дней вы ходите за Минаевым, то головы нам не сносить. А если нет? Давайте-ка подумаем, нельзя здесь поиграть. Вы уверены, что он вас не засек?» Оба неопределенно пожали плечами. «Мы старались, вообще-то», — промямлил Силуянов. «И заменить вас неким», — задумчиво протянул полковник. «Нельзя никого в эту аферу втягивать, по лезвию ходим. Этот тип в очках и с кудрями нам позарез нужен. На нем и Юрцев, и дурачок Базанов, если это вообще он, а не кто-то с похожими приметами. Как же нам его достать?» Из кабинета Гордеева Юра и Николай вышли почти через час и, сразу же вернувшись в свою комнатушку, принялись готовить чай и раскладывать на столе принесенные загодя из буфета бутерброды с черствоватым хлебом и дорогущей, но вкусной колбасой. «Жалко, что Асике сказать нельзя», — посетовал Силуянов. — Она бы обязательно что-нибудь умное придумала. — А мне Колобок уж популярно разъяснил, что я веду себя не по-товарищески, — сказал Коротков, жадно откусывая хлеб с колбасой. — Мол, я отношусь к ней как к механизму для производства идей. А у нее еще и нервы есть, не только мозги. Он не хочет, чтобы Аська перепугалась насмерть. — Это правильно, что и говорить. Но я-то вообще не замечал, чтобы она уж была очень пугливая, а ты? — Замечал, — кивнул Юра. — Она трусиха жуткая, сама об этом говорит. — Это потому, что она соображает лучше нас с тобой, просчитывает ситуацию на 5 ходов вперед и сразу видит, какие последствия могут на нее обрушиться. — Вот что точно, горе от ума, — вздохнул Коля. — Ты куда столько заварки сыплешь, изверг? Мы же не чефир делаем, а обыкновенный человеческий чай. Пусть будет покрепче. Чуть-чуть заварки, зато много кипятка, и будет нормальный чай. А остальная заварка на завтра останется, заваривать не придется. — Но ты ж лоб, — восхитился Силуянов. — Это ты у нашей Аськи лениться научился. Ты бы лучше чего хорошего от нее набрался. — Кстати, Юрок, А ведь мы с тобой про Стасова забыли. — Почему забыли? — удивился Юра. — Колобок сказал, что нас с тобой заменить неким, а лишних людей он в незаконную авантюру втягивать не хочет. — Николаша, кончай свои выходки. — Нет, правда, Юрок, — перебил Василуянов. — Колобок и не узнает ничего. — Можно сказать Стасову, что надо помочь Аське, а он не откажется, я уверен. — Ага. И тут же побежит ей об этом рассказывать. — Но мы с тобой не побежали, — возразил Коль. — Мы с тобой, — передразнил его Коротков. — Мы с тобой сидим и изо всех сил боремся с желанием с ней поделиться. — Что, нет? Нас двое, и мы друг друга сдерживаем, а он подумает 5 минут, да и расскажет. — Может, попросить его как следует, — упирался Силуянов. — Он же профессионал, должен такие вещи понимать. А с другой стороны, он частный детектив. На него наши правила не распространяются. За кем заказчик поручил, за тем и следит. Ему закон не писан. Ну и что он будет говорить, если его прищучат? Его ж за жабры возьмут и потребуют показать контракт с заказчиком, согласно которому ему поручается следить за Минаевым. Эх, нет, Николаш, это афера чистой воды. Ни за что. Но подожди, Юрасик, что ж ты сразу мои гениальные идеи на корню рубишь? А если у него будет контракт? Ты что его заключишь? Насмешливо поддел его Коротков. Тебе все смешочки. Обиженно пробормотал Николай, отхлебывая горячий чай. Смешливый.